Глава вторая. «Ты принадлежишь мне», — мысленно передразнила я, пока зло чеканя каждый шаг, возвращалась в спальню, где только недавно очнулась. Вот значит, как он думает. Я его собственность. Ха! Сотню раз. Кастрировать бы этого извращенца, чтобы поумерил эго. Но пока что в бою против него я проигрывала по всем фронтам. Губы до сих пор саднило. Аж дрожь по телу при воспоминании о его поцелуях. Вернувшись в спальню, я тут быстро огляделась, раскопала в гардеробе приемлемую одежду и переоделась. И теперь совершенно не походила на современную жительницу. Скорее, на героиню фэнтезийного романа о властном идиоте. Но как бы я ни злилась на Люцифера, игнорировать предупреждение не стала. Брезгливо поморщилась, но накинула на шею платиновую цепь с медальоном в виде странных изогнутых символов. В конце концов, Люцифер может оказаться не единственным придурком среди высших демонов. Немного поплутав по помещениям, оформленным в едином стиле с преобладанием черного цвета, я выбралась в коридор посветлее. Чутье в Тартаре не умолкало. Этот звоночек в голове и так практически не стихал, с тех пор, как во мне проснулась способность чувствовать врагов. Но во дворце высших я рисковала сойти с ума. А моя прогулка продолжалась, через некоторое время слуха коснулись звуки музыки. Пожав плечами, я направилась на них и заглянула в одну из комнат. Она оказалась оформлена в каком-то восточном стиле. С потолков спускались полупрозрачные цветные ткани, на полу валялись мягкие пуфики и подушки. На ложе в центре помещения возлежал золотистый блондин лет 30 на вид. И зачем-то наблюдал со скучающей миной на приятном лице. Демон, само собой. Энергию он не скрывал, демонстрируя огромную мощь. Взгляд необычных бирюзовых глаз вспыхнул интересом, когда мужчина заметил меня. Приподнявшись на локте, он поманил меня пальцем. Я поправила медальон под рубашкой и решила воспользоваться приглашением. Стоило войти и приблизиться к ложу, как стало ясным, чем до моего появления тут занимались. Три полуобнаженные девушки в прозрачных одеждах извивались в танце под неспешную мелодию и потихоньку раздевались. Мелькнула мысль сбежать, чтобы не мешать предстоящей оргии, но тут демон схватил меня за запястье и дернул к себе. Я плюхнулась на подушке, готовая тут же дать дёру, но мужчина агрессии не проявлял. «Живая жница? Надо же!» — протянул он, продолжая ко мне присматриваться. «Откуда ты здесь?» «В гости пригласили», — подобрала я для себя более приемлемую формулировку. «Люцифер? Серьезно? рассмеялся он, мотнув головой. «Обычно он привозит из поездок свои железки, а девушек никогда. Наверное, ты сильно заинтересовала его, девочка-жнец?» «Почему вы так уверены, что меня пригласил он? Может, попытаться выдать себя за кого-нибудь другого?» «Больше некому. Молох в запое, Астарот занят в саду, Вельзевул застрял». Остальные у источника. И только Люцифер летал на землю, чтобы помочь справиться с Самуилом. При упоминании Серафима в бирюзовых глазах мужчины зажглась нескрываемая ненависть. И он помог. Самуил сдох, но вред уже нанесен, пророкотал гневно. «Вы про Натали?» «Да, про нее», — вздохнул он как-то грустно. «Вы с ней друзья?» — уточнила я осторожно. «У сестры сложные отношения с высшими демонами, но на ножах, насколько знаю, она только с Асмодеем. Возможно, мне удастся спастись благодаря репутации Натали?» «Можно и так сказать», — хмыкнул он, а бирюзовые глаза подернулись странной дымкой, будто воспоминаний. «Я ее сестра. Она наверняка очень волнуется за меня. Не верьте в ее смерть, она не могла умереть». «Ну да. Это же Натали», — улыбнулся он как-то горько. «Если ты рассчитываешь на мою помощь, то я тебя разочарую. У нас правило не трогать игрушки друг друга». «Я не игрушка, я живой человек». Так разозлилась, что попыталась подскочить с места, но мужчина меня удержал. «Успокойся, Китти», — попросил он. «Откуда вы знаете мое имя?» — насторожилась я. «Я знаю, как зовут сестру Натали», — просто ответил он. «Не злись. Я не могу пойти против правил. Зато могу помочь советом. Бесплатно? Не смогла я удержаться от укола. Подскажете, где находится дверь на землю? Расскажу, как убивать бессмертных. На губах незнакомца обозначилась хищная улыбка, от которой по спине пробежала дрожь. В этот момент я в полной мере осознала, что возле меня лежит древнее могущественное существо. Дай Люциферу то, что он хочет. Стань для него близкой, особенной. И тогда ты познаешь его слабости, чтобы совершить свою месть. Удар в сердце убьет даже бессмертного. Дыхание сбилось. Я невольно отпрянула от мужчины, испугавшись холодного блеска в глубине этих пугающих бирюзовых глаз. «Странный совет», — прошелестела я. «Вы враги?» «Мы тут все братья, вынужденные сосуществовать бок о бок», — фыркнул он сердито. «Вы тоже высший?» «Я не представился. Мое имя — Адрамелек». На его губах растянулась самая соблазнительная улыбка, и пока я хлопала глазами от удивления, он припал в поцелуи к моей ручке. Просто за секунды преобразился в галантного соблазнителя, будто не он секунду назад давал мне советы по убийству Люцифера. Интересно, все высшие такие странные? Или мне настолько везет? От Адрамелека я уходила несколько пришибленная, но снабженная некоторой информацией. Во-первых, мне стало известно, что есть возможность создать новую цепь, но перед этим предстоит разрушить старую. То есть можно попытаться сбежать на Землю, а там постараться создать новую концентру и не умереть в процессе. А перед этим предстояло найти выход из замка и не попасться на глаза Люциферу. К сожалению, Адрамелек не удосужился снабдить меня картой. Мне вообще пришлось 15 минут отгонять от него девушек, чтобы хоть что-то узнать. Во-вторых, Высший кратко рассказал, как выживать в замке, и пояснил, где можно раздобыть еду. Потому, когда добралась до столовой, я по дуге обошла спящего за столом с полупустой бутылкой в руках Малоха. Сильнейшего из высших демонов не рекомендовали вытаскивать из похмелья и вообще как-то беспокоить. В пьяном угаре он мог пришибить даже своих, не то что маленькую меня. А еще он мог разглядеть в моем лице собутыльника, и тогда бы мне угрожал алкоголизм, потому что Малоху очень сложно отказать. Все же сильнейший, без тормозов, даже Люцифер бы не помог. Быстро перехватив еды в столовой, я, наконец, покинула замок и взгрустнула. Территория оказалась огромной. Высокие деревья и стены не позволяли понять местонахождение выходов. Придется искать на своих двоих и, по возможности, не светить энергии, чтобы Люцифер не отправился на мои поиски. Я отдалилась от замка, следуя широкой дороге между стенами, миновала арку перехода в одной из них и вышла к невероятных размеров саду. И только где-то очень далеко виднелась крепостная стена. Вот интересно, кто покусится на жизни высших демонов, чтобы выстраивать такую оборону? Я как раз размышляла о том, как бы попасть в сад, когда мне в ноги что-то ударилось. «Эй!» Я аккуратно обернулась и обнаружила жмущегося к моим коленям мальчика лет 3. Он был похож на прекрасное видение, лицо сердечком, белоснежная, почти сияющая кожа, большие голубые глаза и нежные светлые кудри, спадающие на высокий лоб и аккуратные скулы. Все котята и щенки мира вдруг проиграли перед его красотой, когда он расстроенно надул губы. «Что случилось?» — засюсюкала я. «Ты потерялся? Не можешь найти родителей?» Вот интересно, чей он? Энергии в нем не ощущалось. Логично предположить, что передо мной демонёнок. С другой стороны, среди высших вроде как принято притаскивать игрушки. Хотя предположить в этом чуде человека было кощунственно. Он явно что-то неземное. «Ты должна мне помочь», — выдал этот малолетний сердцеед, а голос его звучал, словно переливы сотен серебристых колокольчиков. «Идем». Его маленькие ручки вцепились в мои пальцы, и мальчик с невероятной для такого хрупкого тела силой потащил меня за собой. «Я как раз собиралась туда», — ворчливо оправдала я свою мягкотелость. «Идем, быстрее», — поторопил он меня. Вскоре оказалось, что появление маленького красавчика мне помогло. Без него я бы никогда не распознала арку прохода в сад под водопадом цветущих лиан. Серость крепостных стен осталась позади, и мы очутились в бурлении разнообразных красок. Этим садом занимался как минимум волшебник. Парящие клумбы, невероятных цветов растения, аккуратные дорожки, целые композиции из цветов в виде домиков и неземных существ. Даже каркасы беседок формировали стебли кустов. В этом месте хотелось заблудиться, остаться здесь на несколько суток, чтобы оценить каждый цветок и каждое растение. «Эй, что ты делаешь?» — ужаснулась я, когда заметила, чем занимается белокурый мальчик. Он запрыгнул в центр прекрасной клумбы и нещадно вырывал цветы. «Это тебе», — заявил мелкий засранец, подлетая ко мне, и вручил букет. «Спасибо, конечно, но цветы красивее на клумбе. Кто-то же старался, все это делал». Внезапно вспыхнул источник огромной мощи. Прижимая цветы к груди, я обернулась и увидела, как в дальней части сада в небо взмывает крылатая фигура. Через секунду незнакомец с грохотом приземлился передо мной и развеял в охряной дымке кожистые крылья. На вид ему было лет 40. Сухощавое узкое лицо и тонкие губы, поджатые в выражении злости. Красновато-серые глаза прищурились и наполнились вселенским гневом, когда обнаружили в моих руках букет. «Астарот!» Передо мной выскочил мальчишка и буквально заплясал на месте от нетерпения. А я приблизилась к состоянию инфаркта, потому что осознала, что передо мной еще один высший демон, которому мы насолили. «Она рвала твои цветы, я поймал воришку». «Засранец! Вот и верь после этого мужчинам и их красивым глазам». «Теперь мне можно гулять в твоем саду? Ведь можно?» Мелкий негодяй скорчил невероятно милую гримасу, но ей не прониклась ни я, ни Астарот. «Вульс!» — прогрохотал он так сердито, что я выронила цветы из рук. «Еще раз увижу в своем саду, отпинаю к выходу. Вон отсюда!» Мальчишка подскочил на месте, скорчил обиженную мину и замерцал прочь. Я попыталась рвануть за ним, но была поймана за шкирку. «Ты останешься, жница!» Астарот потащил меня за собой. «Вот же Вульс, ну и подставил!» «Я хочу есть, и пить, и спать!» Провыла, подняв взгляд к беспощадному алому солнцу на сиреневом небе. Думаю, в Тартаре популярна профессия психолога. «За что вы так меня мучаете?» — взмолилась, взглянув на Высшего. «Продолжай работу». Астарот невозмутимо полол грядку, но не забыл бросить в мою сторону предупреждающий взгляд. «Я же ничего не сделала, просто шла мимо», — пробурчала, плюхаясь обратно на колени, чтобы тоже вернуться к прополке. Как оказалось, местный сад настолько красив, потому что Астарот уделяет ему все свободное время. Это его детище, его гордость, ведь он собрал эти растения со всех трех миров. Раз он заставил даже земные травки расти в земле Тартара, то у меня не было и шанса отказаться от работы. Высший узрел во мне бесплатную рабочую силу и с радостью припахал. А когда я попыталась ему напомнить, что демоны его статуса обычно не копаются в земле, мне достался такой взгляд, после которого первая грядка пропололась за рекордное время. Но прошло полчаса, следом час. Палящее солнце постепенно убивало во мне инстинкт самосохранения. Еще немного и брошусь на демона с лопаточкой. «Ты позволила сорвать цветы». Он неодобрительно покачал головой и посмотрел так, что в иной ситуации мне стало бы стыдно. Только солнце и работа убивали во мне не только осторожность, но и совесть. «Кто же мог ожидать, что этот паршивец станет вредить? И, между прочим, это ваш сад, вы не доглядели. Я тут гость, а не охранник». Мне достался новый злой взгляд Астарота. Но на этот раз я продемонстрировала ему медальон Люцифера. Надеюсь, этот наглый зеленоглазый демон не узнает. «Как только солнце перейдет зенит, я буду считать твой долг выплаченным». «Долг?» — задохнулась я от возмущения. «И ваше солнце вообще не двигается», — обвинила, указав на небо. «Так и есть. Прошло несколько тренировок, не самый короткий разговор с Адрамелеком, блуждание по крепости и ее территории. Несколько часов. Но еще утро. На земле сутки короче, — закивал Астарот, но продолжал возиться с грядкой. Возвращайся к работе, Китти. Солнце еще не перешло зенит. Внезапно он встрепенулся, подскочил на ноги, хищно повел головой. И потом стремительно взлетел в небо, и куда-то он несся. Я тоже поднялась с земли, размышляя о том, стоит ли бежать. «Быстрее!» Ко мне на огромной скорости подлетел белокурый паршивец. Мальчик схватил меня за руку и потянул за собой. «Быстрее! Уходим, пока Астарот не отвлекся. «Чтобы я тебе еще хоть раз доверилась!» Прорычала, но побежала следом за мальчиком, просто потому, что мне тоже в эту сторону. Перед паникующим взглядом замелькали разноцветные растительные композиции, стены из кустарников, невероятных форм деревья. Потому когда паршивец вдруг раздвинул густые лианы, открывая темный коридор в крепостной стене, я даже взвизгнула от радости. «Скорее!» — вновь поторопил меня малыш, скрываясь за пеленой растений. Я нырнула следом за ним и некоторое время шла почти вслепую, ориентируясь на звуки шагов, пока глаза привыкали к темноте. Вскоре мы уперлись в металлическую дверь с огромным замком. Пока я сетовала на то, что не взяла у Натали уроки доморощенной шпионки, мальчик сжал его пальчиками и просто сломал. Смятый кусок металла рухнул к его хрупким на вид ногам. Мне пришлось придержать челюсть, чтобы совершенно некрасиво не открыть рот. «Да кто ты такой?» — не выдержала я. «Ты мне нравишься, жница». Мальчик приблизился и умильно заглянул в мои глаза. «Я бы взял тебя себе, если бы ты не принадлежала Люциферу. Но это хорошо. Тебе не нужно ко мне. Мои игрушки быстро ломаются». Вздохнул он так тяжко, что сердце сжало в жалости к нему, хотя и стало немного жутко. «Спасибо, что вытащил Вульс», — прочистив горло, поблагодарила я. Он вытянул маленькую ручку, и тогда его энергия открылась, демонстрируя огромную мощь резерва. Над его ладошкой закружилась голубоватая дымка, формируясь во вполне симпатичную косу. «Мне будет очень жаль, если ты умрешь», — заявил он мило, вручая мне оружие. «И меня зовут не Вульс, а Вильзевул». Улыбнувшись немного смущенно, он в припрыжку направился в сторону сада. А я осталась стоять на месте с открытым от удивления ртом. Оказалось, что познакомилась с еще одним высшим демоном. Натали не рассказывала, что среди них есть дети. Эх, надеюсь, с ней все в порядке. Примерившись к весу оружия, я хмыкнула, отметив его сбалансированность, и выскользнула за дверь, про себя скучая о своей косе. Замок быстро остался позади, я миновала относительно свободную от растительности местность и вскоре достигла линии леса. Судя по ощущениям, меня никто не преследовал, можно было двигаться спокойно. Я бы предпочла мерцание, но боялась привлечь внимание Люцифера, потому пришлось топать на своих двоих. Густота леса удручала. Иногда приходилось по несколько минут пробираться через препятствия в виде поваленных стволов деревьев, поросших мхом лиан и каких-то странных разноцветных слизней. Местные представители фауны двигались очень медленно, потому хоть и поглядывали на меня подозрительно усиками-глазками, но не могли навредить. Бр, надеюсь, они не плотоядные. Но вскоре удача мне окончательно изменила. Густота леса снизилась, зато в отдалении почувствовалась энергия Люцифера. Судя по бесконечным метаниям, Высший отправился на мои поиски. Я постаралась ускориться, но резко замерла, когда слуха коснулось приглушенное рычание. «Кажется, это уже не слизень».